Еще минут 15 Марта несла подобную и худшую ахинею, трудясь над каблуком обеими скрученными за спиной руками. Я шевелил ступней, посильно помогая девушке. — Вас перебить мало, — скулила мисс Борден. — Особенно тебя и папеньку, но ты не выстрелил. Ты все же не выстрелил. Почему ты не стрелял, мат? Меня пожалел. Старик все время за мною прятался. Неужели даже у тебя совесть имеется? Ты ведь бессердечный, хладнокровный, расчетливый охотник на двуногих. Или я тебе действительно полюбилась? Либо я ошибся, и за дверью не слушал никто, либо незримый человек был набитым болваном. Покорному слуге от приторных девицыных речей выблевать хотелось. Монолог за версту отдавал телевизионной мыльной оперы, которую по кусочкам годами напролет скармливают зрителям, доводя миллионы бедняк до полного и необратимого отупения. — Ты ревнуешь? — Нет, я не ревную. — Но почему ты не ревнуешь меня, Колонсо? — Потому что я ревную к Альфонсо. — Ах, к Альфонсо! Разве можно к ним ревновать? — Но как приятно, когда тебя ревнуют, значит, любят. — Посмотрите и послушайте подобное, выдержите? — Кстати, не забудьте, я предупреждал, извилины мозговые могут ненароком выпрямиться. Или ты не мог бы смотреть отцу в глаза, пристрелив его единственную дочь, даже такую дуру, как я? Отчего, мат? Он не лежит, как убитый. Ты же дышишь и слышишь, я знаю, ты слышишь. Скажи хоть что-нибудь. Меня можно было бы очень лихо пытать, привязав к надежному креслу и заставив созерцать очередную серию ручной орхидеи от начала и до конца. Выдерживать подобную дурь можно лишь по лютейшей необходимости, какова и настала сейчас. Я постарался полностью отключить всякое мышление. Девка возросла на телешедеврах, несравненных и нескончаемых. Нищие тоже хохочут, непростая Магдалена, бежевая Примадонна, отравленная. Беспросветной экранной дурью Марта просто не умела мыслить и говорить по-людски. Не вина ее, впрочем, а беда. Ради общественного блага следовало бы, пожалуй, отрядить хорошего истребителя, например, покорного слугу, вывести в расход нескольких бездарнейших режиссеров и сценаристов. Хорошая мысль, подкинул маку, ежели свидимся. Каблук очтился на месте. Марта просунула искомую вещицу куда-то под выбившуюся блузку, посмотрела на меня, кивнула. Можно было приступать к разумному и естественному продолжению. Девица, наверное, поняла, сколь тошнотворно звучали для меня эти заунывные и бессмысленные причитания, задорно сверкнула глазами, ухмыльнулась. «Ладно, — подумал я, — сведем счеты. Здесь же и сейчас». Облизнув губы, я выдавил намеренно сиплым голосом. «Румпель влево! Ну, ослица, баронесса, через букву А пишешься, между прочим. Это не титул, а диагноз. Дура! Что? Взрослая, арясина!» — выдавил я с трудом. Это не потребовало особых актерских талантов, и во рту изрядно пересохло. «Взрослая, арясина, с детства катавшаяся на лодках. Не различать правой и левой стороны, сено, солома!» «Что? Румпель влево! Прошу любить и жаловать! Румпель влево!» Марта поняла и подграла молниеносно. «Влево, значит, влево! Какого лешего повернул направо?» «А румпель означает не только часть рангоута, но еще и ручку лодочного мотора! И ежели румпель переложить налево, помчишься направо!» Я кричала лево руля и прибавила румпель влево. Кто учил тебя шлепками править, волчица морская? С неподдельной злостью Марта выплела. Спятил! Если командует лево руля, нужно сворачивать налево. Если командует румпель влево, значит, бери вправо на штирборд, огрызнулся я. Надо хоть каплю серого вещества иметь. Распахнулась дверь, и наши опекуны ввалились, поняв, что ничего, кроме навигационных раздоров, не услышат. По крайней мере, в обозримом будущем. Подобная ругань может продолжаться часами. Двое.